Не считая одежды, усов, бороды, парика, это, несомненно, был Эштон Маккелл собственной персоной. Он загримировался и переоделся за задернутыми шторками во время остановки в парке. Дэн готов был расхохотаться. Уж очень комично выглядела эта причудливая фигура с ее напряженной походкой, тростью и подозрительно легким, раскачивающимся в руке чемоданчиком. Черт побери, да отдавал ли отец себе отчет в своем поведении? Ну и особые предосторожности. Он выглядел персонажем из какого-то старинного дурацкого водевиля. Поставить машину было негде, Дэн поставил ее во втором ряду и продолжил преследование пешком. Лицо его было мрачным. Но вскоре оно помрачнело еще больше, так как загримированный и переодетый Эштон Маккелл, не свернув ни вправо, ни влево, прямиком поднялся по лестнице собственного дома и скрылся за дверью. Это было перестроенное старинное здание, весьма типичное для Нью-Йорка. Когда-то им владели спесивые гюйтинсы. Последняя из них оставила этот дом в наследство своему любимому другу по имени Пушок. Но здание начало ветшать еще до того, как дальним родственникам миссис Гюйтенс удалось лишить Пушка наследства. Дед Дэна по материнской линии задешево купил здание в последние годы депрессии и разделил его на квартиры. Теперь в нем было три двойные квартиры и внушительная надстройка на крыше. Дэн прекрасно знал этот дом. В нем он провел свое детство, в нем жили и по сейчас его родители. Расклад был ему понятен, если не считать одной детали, пожалуй, самой важной. Все чрезвычайные меры предосторожности его отца были более чем таинственны. Дэн мысленно восстановил всю картину. Итак, в среду вечером шофер отвез его на Бентли в крокетный клуб. Бентли остался в гараже, а Рамон, отпущенный несколькими часами раньше, незаметно испарился. Тем временем Эштон Маккелл переоделся в своей комнате клуба, украдкой вышел через заднюю дверь, сел в «Континенталь» и отъехал. В укромном уголке Центрального парка он пересел на заднее сиденье, загримировался и переоделся снова. Затем направился в гараж, вероятно, каждый раз меняя его, взял такси и доехал до того угла парк-авеню, где находился его дом. Время он тщательно рассчитал и подъезжал к дому в тот момент, когда привратник уходил на обед. Стало быть, риск, что, несмотря на грим, Джон его узнает, был исключен. Выходил же он, когда привратник был уже на месте, но тут риск был совсем невелик. Привратники не так внимательно озирают выходящих, как входящих. А врачебный чемоданчик делал отца неприметней честертоновского почтальона. Затем он наверняка отправится в гараж, где оставит «Континенталь», сотрет грим в том же Центральном парке, приедет в клуб, где переоденется снова, и возвратившийся Рамон отвезет его на Бентли домой. Неясным оставалось лишь одно. Ради кого он все это проделывает? К кому он идет в дом, где обитает сам? Дэн ожидал, когда в дверном проеме снова возникнет внушительная фигура привратника в серой униформе. «О, мистер Дэн, — сказал привратник, — а миссис Маккелл недавно ушла. А ты случайно не знаешь, куда она отправилась и когда вернется? Она сказала, что идет в галерею мистера Коэна посмотреть на коврики. Привратник, как обычно, превратил имя Мирхан из пакистанского в более привычное нью-йоркское. Не знаю, когда она вернется. Не знаю, — у привратника звучало как не «знью». На самом деле он был Джорджи Лесли, родом из местности у реки Тайн на севере Англии. Акцент у него был ирландско-шотландский с примесью Южной Каролины. В школьные годы Дэн выкуривал в полуподвальной каморке у Лесли свои запретные сигареты, оставлял у него и получал записочки, на которые родители посмотрели бы косо. «Ах, вот как!» — с нарочитой небрежностью проронил Дэн. «Кстати, Джон, что это за тип недавно вошел в дом? Прежде я его никогда не видел. Ты как раз в это время обедал. Седые волосы, бородка, очки, врачебный чемоданчик. Разве кто-нибудь заболел?» «Это, наверное, доктор, который ходит к мисс Грей», — ответил Лесли. «Я несколько раз видел, как он уходит, и однажды спросил о нем мисс Грей, и она мне ответила, это доктор Стоун». «А как ваша новая книга, мистер Дэн? Обязательно предупредите, когда она выйдет. У нас с женой есть все ваши книги, и мы от всего сердца желаем вам успеха». «Спасибо, Джон». Дэн знал, что обе его книги стояли в шкафу у семейства Лесли по соседству с портретом королевской семьи. «Да, и не говори маме, что я заходил. Она будет огорчена, что я ее не застал». Дэн отправился по Лексингтон-авеню по направлению к бару, на дверях которого висела табличка «Телевизора в баре нет». Внутри было прохладно и пахло пивом, как и должно пахнуть в приличном баре, а также тефтелями с макаронным соусом, как в приличном баре пахнуть не должно. Он заказал порцию джина с тоником, выпил и заказал еще. «Значит, это мисс Грей, Шейла Грей. Так вот кто она, эта другая женщина». Да, удар был не из легких. Шейла Грей значилась в первом десятке модельеров международного класса. По возрасту она была не намного старше Дэна, а старому козлу годилась в дочери. В Соединенных Штатах она входила в первую тройку высококлассных модельеров, а некоторые считали ее даже первой. Жила она в роскошной надстройке на крыше дома Маккелов. Дэна обуревали противоречивые чувства. Но, как бы то ни было, роман отца вовсе не походил на тривиальную интрижку. Вне всякого сомнения, отец не содержал ее. Она вполне могла бы снимать с десяток квартир, подобной той, в которой жила. Стало быть, эта история никак не походила на операцию «Деньги-постель». Так неужели это страсть? Дэн похолодел. В таком случае дела матери обстояли безнадежно. Теперь все эти штучки с переодеванием, гримировкой приобретали смысл. С такой женщиной, как Шейла Грей, было невозможно встречаться, допустим, в мотеле. Ее нельзя было упрятать в какой-нибудь сельской дыре. Эта женщина чрезвычайно независимого поведения, к тому же она не была замужем. С любовником она, вне всякого сомнения, встречается у себя. А раз уж ее любовник живет со своей женой в том же доме, особые меры предосторожности неизбежны. Оттого-то Эштон Маккел столь тщательно маскировался. «Но чего это ему стоит?» — подумал Дэн. «Ведь отец при всей своей энергии был человеком консервативных привычек. Как его, должно быть, коробит вся эта комедия? Однако же он овладел искусством театрального грима и, надо признать, овладел вполне профессионально. Что ж, все, за что брался Эштон Маккел, он делал в высшей степени профессионально. К примеру, Дэн и понятия не имел, что отец знает приемы карате. Но однажды к ним ночью забрался взломщик, и отец какими-то непонятными и трудноуловимыми движениями в два счета сломал ему запястье и три ребра. Дэн заказал третью порцию джина с тоником. Пока он пил, им снова овладел гнев. Конечно, детали этой истории довольно запутаны, но в самом романе отца все было проще простого. И все же изменять жене прямо у нее над головой, как это подло и вульгарно. Знает ли мать, что ее соперница живет с ней в одном доме? Знает или нет? А Дэн был готов поручиться, что знает. Но надо было что-то предпринять. Ему было трудно объяснить суть своего возмущения, как трудно было объяснить и суть своей любви к матери. Она была неумна, избалована, непоправимо старомодна, удивительно выпадала из своей среды и своего времени, однако же он ее обожал, то ли от того, что она именно такая, то ли вопреки этому. И теперь возникла опасность всему, чем она жила. И кто, кроме него, Дэна, может ей помочь? Тут же он с горечью подумал, но как? Как в самом деле пресечь этот роман? Вопрос этот не был чисто риторическим. Он все же не сомневался в успехе. Надо только выработать, так сказать, определенный способ действия. Внезапно его посетила незваная мысль. Да, он жалел свою мать, да, его возмущало поведение отца, но почему он одновременно испытывал чувство, похожее на самодовольство? Дэн заказал еще порцию джина с тоником. Ему доставляло удовольствие то, что он так легко выяснил имя возлюбленной отца и место их встреч. «Как мы любим упиваться собственным благородством», — размышлял он, «хотя на самом деле мы любим только себя и свою роль в чужих делах». Занимаясь всем этим, он как бы самоутверждался, и, кроме того, ему признаться было интересно. Интересна была сама ситуация. Как знать, не станет ли она сюжетом для его нового романа? Правда, ситуация была стара как мир и многократно описана другими, но ведь это было всего лишь исходной точкой, а развитие событий зависит только от него. Увы, в жизни много труднее распоряжаться людьми и их судьбами, чем на бумаге. И все же он сейчас творец, демиург и одновременно участник творимой реальности. Но самое восхитительное заключается в том, что ни один из главных персонажей не подозревает, что он лишь кукла в его руках. «Может быть, я чудовище?» — раздумывал Дэн, потягивая четвертую порцию джина с тоником. Впрочем, все писатели монструозны. Разве эти каннибалы не пожирают с одинаковым аппетитом живую плоть своих друзей и врагов на потребу собственному пищеварению? Он сокрушенно подумал: а сколько при этом из писательского расчета идет в отходы и вышвыривается на свалку? И все же любой писатель полжизни отдал бы за такую коллизию. Разве в свое время Теккерей не брел в слезах по лестнице и на вопрос «Что случилось с Генри?» не ответил «Я только что убил полковника Ньюкома»? На подобный сюжетец старик клюнул бы, как форель на наживку. Как правило, писатели готовят свой лимонад из тех лимонов, которые у них под рукой, и обычно получается у них жалкая водичка. А если бы поискали получше, каков бы был их напиток на вид и на вкус? После пятой порции джина Дэн стал рисовать на влажном от стакана в столе некую диаграмму. Он придумает, как познакомиться с Шейлой Грей. Он заведет с ней шуры-муры, он влюбит ее в себя, он заменит в ее жизни отца. Таким образом, проблема будет решена. Но как отнесется отец к тому, что сын займет его место? Впрочем, возможно, Шейли, покуда еще непонятный Шейли, покажется забавным поочередно делить свое ложе с папашей и сыном. Конечно, ему по-своему было жаль старика. В каком возрасте становятся стариками? Дэн. Удар по его самолюбию будет убийственный. Что ж, поделом. Окажется, с той, с кем ему и следует быть. С мамой. Ну, а потом? Бросить ее и вернуться к работе. А почему бы и нет? Так ей надо. Неповадно будет разваливать образцовые американские семьи. Да еще епископальные. Дэн хмыкнул, потом захихикал. После седьмого джина с тоником он уже не сомневался в том, что сможет все это провернуть. Но как она, черт побери, выглядит? Он никак не мог ее вспомнить. Раза три-четыре он сталкивался с ней в вестибюле, но каждый раз это совпадало с очередной его интрижкой, и других женщин в те дни для него не существовало. Несколько раз видел он ее фотографии в журнале Vogue и в воскресных газетах, но лица ее так и не запомнил. А раз так, значит, уродиной она не была. Стало быть, хвала небесам, она более или менее миловидна. Он решил заказать еще порцию джина. Последнюю. Наутро Дэн смертельно мучился с перепоя. Резкий телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Звонок прервал его размышления о вариантах знакомства с Шейлой Грей. В конечном счете он решил действовать смело и уже придумал воображаемый диалог. «Мисс Грей, дело в том, что я работаю над новым романом. Не знаю, знакомы ли вы с теми, что я написал прежде». «Боюсь, что нет, мистер Маккл, хотя кое-что я о вас слышала». Преамбула показалась ему удачной. Маловероятно, чтобы отец не упомянул при ней хоть раз о его литературных успехах, какими бы они ни были. Хотя вряд ли Шейла, поглощенная своим делом, удосужилась их пролистать. Увы, пока что они не вызвали никакого резонанса, если не считать нескольких жалких печатных откликов. Но если вы не откажетесь мне помочь, от той вещи, над которой я сейчас работаю, можно ждать большего. Помочь вам, мистер Маккл? Но как? При этом брови ее удивленно изогнутся, возможно, обнаружатся какие-нибудь признаки заинтересованности. Видите ли, мисс Грей, один из героев моего нового романа — модельер. Если бы он был таксистом, я бы просто поездил в такси. Вы — крупная фигура в мире моды. Пожалуй, из всех, о ком я слышал, только вы могли бы мне помочь. Простите уж мою самонадеянность. При обычных обстоятельствах, вероятно, она тут же поставила бы его на место, но при нынешних она, вероятно, ответит: «Ну что ж, а как вы представляете мою помощь?» Если хочешь возбудить к себе интерес, как давно уяснил Дэн, надо не предлагать помощь, а просить о ней. «Мне хотелось бы понаблюдать, как вы работаете». Ответ представлялся ему оптимальным. Как бы ни была она пресыщена славой, такая просьба должна ей польстить. А если нет? Черт побери, как трещит голова. Будь он Томом Брауном или Гарри Шницельбахом, такое предложение Шейли наверняка бы польстило. Но он был сыном Эштона Маккала. И как бы мало ни прошло времени между просьбой об аудиенции и мольбой о помощи, его вполне хватит, чтобы она все обдумала и держалась на стороже. Нет, такой план не годится. Он ходил взад-вперед по своей квартирке, пытаясь найти единственно правильное решение. «Если прямая дорога неодолима, обойди», — стучало у него в голове. «Но как это сделать?» Именно в этот момент и зазвонил телефон. Дэн передернулся и снял трубку. Это была Сара Вернье. «Прости, Дэн», — сказала она, — «чувствую, что помешало тебе работать». «Да что ты, тетя Сара, нисколько. Я просто хотела выяснить, не приедешь ли ты в 20 оленей на субботу-воскресенье?» Сара Вернье была Дэну не теткой, а крестной. Общих духовных интересов у них не было, но их связывала давняя взаимная привязанность. В детстве он очень любил 20 оленей, да и теперь, когда он вырос, обаяние Сары Вернье плюс изысканность ее кухни, не говоря уже о винном погребке ее мужа-француза, продолжали его привлекать. Это было поместье недалеко от Райнбека, и он до последнего разговора с матерью включал его в свои планы относительно предстоящего уикенда. «Боюсь, не смогу, тетя Сара», — ответил Дэн. «Ну вот, и ты тоже», — воскликнула крестная. «Наверное, кто-то пустил слух, что у нас тут эпидемия чумы». «Мне очень жаль, тетя Сара, но, ей-богу же, я не могу». «Верю, верю». «А в чем, собственно, дело? Новая девушка?» Казалось, такое предположение ей по душе. «Ну, признавайся, проказник». «Увы, тетя Сара, всего лишь новая книга». «Бог мой, опять эти твои фантазии! Ты все же неисправим». Ее уикенд был под угрозой. Никто не хотел ехать в 20 оленей, и ей предстояло провести эти дни опять с Жаком. О, конечно же, он дивный человек, если бы не его пунктики. 2 года назад он помешался на фермерстве. В прошлом году — орхидеи, сейчас — соколы. «Грязные, смрадные, свирепые!» — жаловалась тетя Сара. «К счастью, он держит их в сарае, так что я их не вижу. Разумеется, и его тоже. Я даже подумываю, не приехать ли в город, чтобы хоть как-то его проучить». «А почему бы тебе и в самом деле не приехать?» — твердо вымолвил Дэн. Это получилось само собой. Через минуту он сам поразился мгновенности своего решения. Теперь оставалось только идти до конца. «Но ведь из Нью-Йорка все уехали, мой мальчик», — заколебалась тетя Сара. «Ну и что?» — возразил Дэн. «Зато ты можешь пройтись по магазинам». «Но с кем? Ты не представляешь, какая скучная женщина твоя мать, дай ей бог здоровья. Она вполне могла бы одеваться в балахоны армии спасения. А сам ты очень занят». «Или нет?» — с надеждой спросила она. «Для тебя, тетя Сара, я всегда свободен». Так легко это получилось. Тетя Сара и ее бесконечные покупки были притчей во языцах в кругу ее знакомых и вне его. На эту тему с ней можно было говорить до бесконечности, так что Дэн прекрасно знал все ее любимые магазины. И на этот раз она начала, как обычно, с мелочей, откладывая важные покупки под конец. Она зашла к Тиффани и заказала для мужа запонки с изображением сокола. Затем в Кэрридж Хаус она купила 2 стаканчика для зубочисток из узорного стекла. Это для ее коллекции. В новом магазинчике в районе восточных 80-х она, в конце концов, выбрала шляпку довольно причудливого фасона. В книжной лавке Лео Отмиллера, дабы осчастливить своего рехнувшегося Жака, приобрела старую книгу о соколиной охоте. Потом они позавтракали в ресторане «Колония». Крестная с аппетитом набросилась на суп, холодный по-французски, и холодного цыпленка под соусом виши. «Куда теперь, Дэн?» — спросила она. «Ты все же молодец. Я получаю такое удовольствие». «Может быть, к Тейси?» «Какая там Тейси? Не зли меня, Дэн. Я знаю, куда мы поедем. К Шейли Грей». И Дэн, как будто он не заставил приехать Сару Вернье в Нью-Йорк именно для этого, удивленно переспросил: «Куда?» Потом, после некоторых сомнений, будто он не слышал многократно от Сары: «Я одеваюсь только у Шейбы Грей», произнес: «Ну что ж, к Шейли, так к Шейли». Когда они вышли из ресторана, она сказала: «Ты похож на носильщика из сафари. Почему бы нам где-нибудь не оставить эту кладь?» «Пустяки. Она легче пуха». Ему важно было явиться к Шейли под видом джентльмена, помогающего даме во время великого похода по магазинам. Чтобы крестная не настаивала, он поспешно остановил такси. Итак, они прибыли. Салон Шейлы Грей находился на 5-й авеню. Пока Сара Вернье обменивалась любезностями с изысканно одетой седовласой старшей продавщицей, Дэн, не расставаясь с многочисленными пакетами, проворно проскользнул вглубь. Он не хотел от них избавляться, во всяком случае, пока. Репродукция Питера де Хоха его восхитила. Тот, кто выбирал для этого салона картины, явно учился дизайну интерьеров не у тех, кто понавесил в номерах американских отелей тысячи лже-утрилло и псевдо-окифов. В эту минуту за спиной его прозвучал голос. «Позвольте, я освобожу вас от ваших покупок, мистер Маккл». Обернувшись, он увидел стройную, несколько рассеянную женщину своего возраста, очень элегантную, одетую с продуманной небрежностью. Дэн хотел было отказаться, но она уже взяла у него из рук свертки. «Меня зовут Шейла Грей, мистер Маккл». Если бы он в течение 2 недель заранее готовил эту встречу, то и тогда навряд ли все вышло бы так непринужденно. Он не видел, как она подошла. Он ее не узнал, стало быть, и реакция его была в высшей степени естественной. «О, благодарю вас, мисс Грей. Как глупо, что я не узнал вас сразу». Она передала свертки какой-то девушке, незаметно возникшей и тут же исчезнувшей, и с улыбкой сказала: «А почему, собственно, вы должны были меня узнать? Вот если бы меня не узнала женщина, я была бы огорчена». Дэн пробормотал что-то невнятное. Однако же, глядя на нее, он не разволновался, не испытал ни гнева, ни презрения. Пока он пытался разобраться в своих чувствах, подошла сияющая Сара Вернье. «Это мой крестник, Шейла, Деннис Маккл. Не правда ли он прелесть?» «Мне не кажется это определение слишком удачным», — миссис Вернье, улыбнувшись, вымолвила Шейла. «Или вы не возражаете, мистер Маккл?» «Если тетя Сара что-нибудь говорит, я ей никогда не возражаю. Между прочим, как вы узнали, кто я?» «Пару минут назад вы дважды назвали меня по имени». «Разве?» Кажется, она слегка покраснела под своим макияжем. «Должно быть, я видела вас в вестибюле того дома, где живут ваши родители. Я ведь живу в особняке на крыше». «Да-да, конечно», — смутившись, ответил Дэн. «Сегодня я, на удивление, неловок». Она была среднего роста, худенькая, пожалуй, излишне бледноватая, может быть, из-за косметики, с блестящими каштановыми волосами и серыми-пресерыми глазами. Черты ее лица были настолько правильными, что оно показалось ему слишком банальным. Пожалуй, он не выбрал бы ее в героине своей книги на роль роковой женщины. Он пытался понять, почему отец остановился именно на ней. И это при его огромных возможностях, когда десятки более красивых женщин были в его полном распоряжении. Навряд ли причиной тому была ее молодость. Молодость, в конце концов, можно купить или взять на прокат. В ней, несомненно, была некая тайна, и он испытывал острое предощущение ее разгадки. Насколько все это типично для модельера международного класса? — спросил Дэн, с любопытством озираясь вокруг. — Я имею в виду свободное пространство. Или у вас есть клиенты-невидимки, мисс Грей? В это время года клиентов мало. Она улыбнулась в ответ. Это высшая точка летнего спада. Или, наоборот, низшая. Не знаю, как это нужно сказать, применительно к спаду. По этой части я полный профан. Вот как, Дэн. А я-то думала, что писатели знают решительно все, — вставила Сара Вернье, довольная, что может как-то поучаствовать в разговоре.